Никогда-никогда он не свяжет свою судьбу с такой ведьмой. «Ведьма ты, ведьма!» — почти веря в свои слова, бросает он в лицо Филумене. Как же боялся он эту непонятную ему женщину, элегантнейший, но сразу видно, пустоватый сердцеед. «Вот это сразу видно!» — удивительно передавал Рубен Николаевич, который обладал не только высочайшим актерским мастерством, но и замечательным режиссерским чутьем. Сориано уже очень много и громко говорил, чтобы можно было поверить в его слова всерьез. Этой тонкой подсветкой роли изнутри Симонов настраивал зрителя на точное отношение к своему герою. Он рассказывал об эгоистичности, легкомысленности человека, который готов на любой шаг, чтобы защитить свои последние сладкие годы. Этот красавец привык порхать над цветами жизни и вкушать их сладость, и намеревается это делать, пока хватит возможности. Не беда, что голова седая, не беда, что впереди старость. Он желает жить только так. Легкомысленный и не вполне благородный господин. И Симонов настаивал на таком отношении к своему герою. В этом заключалась его тактика построения роли. Актерская работа — это поистине писание на воде. Ничего не остается после нее, кроме фотографий. Но разве передашь теперь, как играл Рубен Николаевич? Какой и жалкий, и смешной был его Доменико Сориано в своем благородном негодовании и гневе. Какой это был блистательный актерский фейерверк. А его неподражаемый сатанинский хохот над Филуменой и ее затеей. Рубен Николаевич хохотал неестественным, придуманным смехом, который должен был выразить все его претензии к Филумене, весь его бодрый дух. Сначала высоким, потом средним и, наконец, низким, угрожающим голосом изображал он этот победный хохот, удивительно точно передающий его растерянность и испуг перед ведьмой. Затем следовала пышная фраза «Запомни этот смех Филумена». И такое разнообразие приспособлений, такая психологически точная разработка роли, такое актерское совершенство, такая легкость были в его игре, что зритель не мог оторвать от Симонова глаз. Но вот Доменико Сориано узнает, что один из трех сыновей Филумена — его сын. Но кто именно? Пока это еще прежний Сориано, эгоист, во всем ищущий своей выгоды. И опять Симонов замешивает сложные и противоречивые чувства. Доменико хочется, страстно хочется узнать, кто. И он ощущает какую-то робость перед еще неведомым ему чувством отцовства. А Филумена не хочет открыть ему тайну, потому что тогда останутся ни с чем двое других. Тогда Доменико вызывает всех троих и старается догадаться, кто же из них похож на него. Он расспрашивает их о работе, о женщинах. Именно в этот момент он особенно пристально всматривается в лица молодых людей, ведь сейчас и должно наиболее отчетливо проявляться фамильное сходство с ним. Но ответы ничего не подозревающих юношей мало чем отличаются друг от друга. И бедный Доменико в затруднении. Тогда Рубен Николаевич выходил на авансцену и, вынув из кармана свою фотографию в молодости, начинал внимательно рассматривать то ее, то сидящих перед ним. Ведь черты лица одного из троих должны были хоть чем-то напоминать его собственные. Окончательно запутавшись, он предлагает им спеть, надеясь хоть так что-то понять, но и поют ребята одинаково худо. Тут Симонов брал гитару и начинал незамысловатую песенку. «Ах, как мне скучно, скучно, скучно мне! Ах, как мне грустно, грустно, грустно мне!» И вдруг в этой банальной песенке проскальзывала действительная грусть по уходящим годам. Почему-то такому, чего стареющий Сориано еще не в состоянии определить. Может быть, молодость симпатичных парней вызвала эту странную грусть? Мысль о том, что у него есть сын, рождала у героя новое, ни разу не испытанное чувство. В то же время, если у него, Доменико Сориано, также взрослый сын, значит, уже пришла старость. Умнейший художник Рубен Николаевич проводил своего героя через грусть прощания с беспечной и легкой жизнью, к возникновению в душе новой робкой радости и сладкой болезненной тревоги. В этом была правда характера и железная логика человеческого поведения, а не только воля артиста. Потому таким интересным в итоге оказался пустой при первом приближении Сориано, что он на глазах у зрителя изменял свой взгляд на мир. Вот для чего Симонову понадобилось в начале роли показать своего героя эгоистичным и смешным.